22-12-08-00. В 11 часу вернулся Максим. «А где Лена?» — обеспокоенно спросила Дежкина. «А разве не дома?» — вопросом на вопрос ответил Максим. «Нет». «Значит, все еще у Сюзанны сидит. Треплется. Это называется заскочить на минутку». Макс встряхнул свою сумку, и сумка отозвалась мелодичным звоном стеклянных пузырьков. «Я за это время успел пол подъезда обработать. Устал как черт». Клавдия метнулась к телефону, набрала номер закадычной подружки дочери, но Сюзанна ответила, что Лена давно ушла от нее. На улице была уже ночь. Охваченная беспокойством, стремительно перераставшим в панику, Клавдия, Федор и Максим прочесывали близлежащие дворы, кидали с расспросами к редким прохожим, но тщетно. Никто не встречал стройную девчушку с длинными косичками в джинсовой юбке и светлой блузке. «Я больше не могу!» Тяжело дыша, Дежкина прислонилась к покосившемуся фонарному столбу. «Все, вызываю милицию. Может, ищейки возьмут след?» «Да погоди ты кипятиться!» Федор старался сохранять самообладание, что, впрочем, давалось ему с превеликим трудом. «Никуда она не денется!» «Я всех обзвонила!» — закричала Клавдия. «Всех! Всех подруг и одноклассников на ноги подняла! Феденька, ее украли!» «Вечно ты в крайности бросаешься! Прекрати истерику! Слезами горю не поможешь!» Федор вдруг хлопнул себя ладонью по лбу. «Черт побери! Скорее бежим к бабке!» «Какой бабке?» «Да этой! Со второго! Как ее?» Клавдия сжала кулаки. «Надо же! Имени всезнающей бабки не знал никто». К счастью, Федор оказался прав. Бабке со второго этажа позавидовал бы любой дозорный. Она действительно провела весь вечер на балконе, оглядывая окрестности. «Видела я вашу Леночку». Старуха почему-то не захотела открывать дверь, и Дежкиным пришлось нетерпеливо переминаться с ноги на ногу на лестничной клетке, слушаясь в приглушенный голос, доносившийся из квартиры. Она с пацанами сидела в песочнице, бренчали на гитаре и пели песни. Когда это было? Клавдия чувствовала, что еще немного, и она упадет в обморок. «С 19:30? «До 20:44. «С ума сойти!» — пробормотал Федор. «Она что, секундомером засекла?» «А в 20:46 они спустились в подвал пятиэтажки, что напротив». «Лена? В подвал?» Клавдия не могла поверить услышанному. «Вы ничего не путаете? Это точно была именно Лена, а не какая-нибудь другая девочка?» «У меня 100-процентное зрение», — обиженно засопела старушка. «Знаете, как я в молодости стреляла из малокалиберной винтовки? На всесоюзной спартакиаде первое место заняла. У меня значок есть — ворошиловский стрелок. Где же он? Сейчас покажу». «Мы верим, верим!» Панически в один голос закричали Федор и Клавдия. Тусклый луч карманного фонарика, скользнув по грязным, выщербленным ступеням, пробежался по серым, увитым проводами стенам и остановился на чем-то живом, взъерошенном, пугливом, забившемся в угол. «Крыса!» — вскрикнула Клавдия, но Федор, зажав ее рот своей ладонью, громко шепнул. «Хрен с ней, не ори, слышишь? Будто голоса!» Откуда-то издалека пробивался слабый свет. Клавдия и Федор, осторожно ступая по скользкому полу, начали продвигаться вглубь подвала и вскоре явственно различили звонкий и такой родной голос Ленки. «Господи, это она!» — выдохнула Клавдия. «Она здесь!» «Но я ей сейчас покажу!» — воинственно прохрипел Федор. Дружная компания пацанов и девчонок, тейниджерского возраста, среди которых была и Лена, уютно расположилась на картонных коробках вокруг маленького костерка и о чем-то вела оживленный спор. Языки пламени отбрасывали желтые блики на ребячьи лица, отчего они становились какими-то зловещими. Здесь было душно, воняло чем-то приторным и тухлым. Появление Дежкиных явилось для подростков полнейшей неожиданностью. Они одновременно смолкли, словно по команде, уставившись на Клавдию и Федора. «Ой, предки!» — растерянно произнесла Лена. «Мне хана!» «Это точно!» — согласился с дочерью Федор. «Вставай, разговор есть!» «Сумасшедшие! Ты знаешь, который час?» Клавдия чуть ли не с кулаками набросилась на Лену. «Половина первого!» «Правда?» — наивно удивилась девчонка. «Надо же! Как быстро время летит! Вот засиделась!» «Что ты тут делаешь? Кто эти ребята?» «Мои друзья!» — после короткой паузы ответила Лена. «А почему я их впервые вижу? Почему я вообще не знала об их существовании?» «Теперь знаешь!» «Мам, ну чё ты? Все же нормально». «Нормально?» Клавдия обвела взглядом мрачную подвальную нишу. «Ты это называешь нормальным?» «Ладно». Федор схватил дочь за руку и буквально поволок ее к выходу. «Дома разберемся». Дома решено было, что на месяц отменяются Ленкины походы в кино, на школьные вечеринки, на встречи с подругами. «Особенно с Сюзанной», — вставила Клавдия. Что о встречах, которые ей вот-вот собирались купить, Ленка теперь может и не мечтать. Потом Ленку заставили поклясться больше не связываться с дурной дворовой компанией. «Сурово», — сказал Максим, — «но справедливо». Уже засыпая, Клавдия вспомнила о ее случайной встрече с Александром, бывшим мальчишкой-фарцовщиком, а теперь преуспевающим бизнесменом, обеспеченным и уважаемым человеком. «Неужели именно я изменила его судьбу?» — удивилась Дежкина. «Не Бог, не общество, а я. Странно». По квартире разлилась противная трель телефонного звонка. Клавдия невольно вздрогнула, она боялась поздних звонков. В такое время ее обычно беспокоили с работы. Но, услышав в трубке тихий голос Лины Волконской, Дежкина издала вздох облегчения. «Клавдия Васильевна, еще не спите? Можно мне с вами поболтать?» «Подожди минуточку, не клади трубку». Клавдия Васильевна принесла из комнаты стул, села на него и уже мысленно приготовилась к долгому и терпеливому разговору. Почти до самого утра она выслушивала исповедь страдающего сердца. Утешать она не собиралась, советов давать тоже. Если бы Лина знала, что саму Клавдию ранит каждое ее слово о Викторе, но наши боли нам кажутся всемирными, чужие мы не замечаем. Поэтому Лина говорила подробно, страстно, горько. Клавдия так и уснула в прихожей с телефонной трубкой в руке, уронив голову на тумбочку. А через полчаса прозвенел будильник. Начиналось воскресенье, еще один выходной день.